Глава 10. Когда Илья увидел, куда свернула девушка, он немало изумился. «Надо же!» – выдохнул он, проследив, как она, открыв калитку, уверенно вошла во двор. Шатенка застыла у крыльца, собираясь открыть дверь дома. Сейчас была возможность исправиться, и Илья не собирался эту возможность упускать, даже намереваясь покинуть город. Все нужно делать до конца. Накрутив на ствол беретты глушитель, Илья открыл калитку и вошел внутрь двора. И, не останавливаясь, вытянул руку вперед. Пук! С нажатием на курок пришла в движение и девушка. Она очень ловко юркнула в сторону. Стекло в двери разлетелось на мелкие осколки. Мысленно Илья ругнулся матом, но почему-то без злобы. А когда раздался ответный выстрел, тот даже повеселел. «Ну ты какая! Что ж ты за бестия, черт тебя побери!» Он прыгнул за дерево, затем по траве перекатился за кусты, с сожалением подумав, что вот джинсы испачкает и придется переодеваться. Не так он себе все представлял. И уж, конечно, не ожидал, что будут стрелять в ответ. Ох, эта девчонка! А спутника ее здесь видно не было. Пока не было. Он поменял диспозицию, вынырнув из-за кустов и сместившись к близко растущим деревьям. Тут же раздались два поспешных выстрела, один из которых был отмечен срезанной веткой над головой у Ильи. «Ладно, ладно, постреляй, красавица». Приметив, откуда палили, Илья все же не удержался и прицельно пустил туда пулю. Стонов и вскриков не последовало. Громыхнул очередной выстрел, а затем, когда его звук стих, раздался нервный голос. «Ты кто такой?» Илья усмехнулся. Девушка все же была не железная, хотя и пыталась сопротивляться. И еще как. «Санта-Клаус!» – бросил он в ответ. Интересно было поболтать с тем, кого он собирался убить. Во всяком случае, раньше он этого не делал. Но всегда что-то происходит в первый раз. «Что тебе нужно от меня?» – донеслось из-за угла дома. «Ты не поверишь!» Илья даже театрально вздохнул, но вряд ли шатенка могла этот вздох услышать и по достоинству оценить. «Но ничего!» В ответ прозвучал очередной выстрел. «Мило». Он стрелять не стал. И дождался очередного вопроса. «Ты что, маньяк?» Ответ отрицательный. Выстрела не последовало. На некоторое время девушка замолчала. Илья предусмотрительно выжидал. Иногда стоит выждать. Илье показалось, что сейчас именно такая ситуация. И он не прогадал. «Я ведь с тобой не знакома!» Девушка попыталась подойти к этой проблеме с другой стороны. «Не стану спорить, мы не были представлены друг другу. Тогда почему ты хочешь меня убить? Ты можешь мне опять не поверить, но ничего личного». Фраза была заезженной, и он даже поморщился после того, как ее произнес. «Я хочу твоей смерти ради смерти». «Какой бред!» И очередная пуля срезала очередную ветку с рядом растущего дерева. «Ты все же маньяк». Он вздохнул. У девушки была слабая выдержка, а так... Болтовня в такие минуты всегда казалась ему неестественной, чем-то напоминающей экранную. Но сейчас... Сейчас он готов был поменять свое мнение. Может, от того, что девушка в некотором смысле ему даже стала нравиться? Тем, что не собиралась так просто умереть? «Нет, я вполне здравомыслящий человек», — продолжил он. «До сих пор я не сомневался в этом и не хочу делать это сейчас. Видишь ли, я инструктирую людей. Я инструктирую тех, кто хочет стать наемным убийцей». Ничего не прозвучало в ответ. По всей видимости, такого не ожидали. «Иногда я требую от своих учеников демонстрации полученных навыков. Я им выбираю наугад человека, и они должны его убить. Любого, чисто случайно мне повстречавшегося». «То есть?» В возгласе прозвучали и удивление, и потрясение. «Я выбрал тебя на роль жертвы. Ты мне подвернулась. Ты оказалась тем случайным человеком, на котором мой ученик должен был отработать конечный этап учебы. Ты очень подходила на эту роль. Мне так казалось. И тут была еще одна причина. Ты приглянулась моему ученику». «И ты говоришь, что нормальный?» С чувством воскликнула девушка и послала очередную пулю в сторону Ильи. «Значит, ты вот так, невинного человека». «Работа у меня такая», — вздохнул Илья. «Тем более я верю в переселение душ». «Что?» «Ну что душа умершего человека перевоплощается в нового, понимаешь? Получается, что я даже не убил никого, просто ускорил процесс перевоплощения». «Лихо», — не без издевки выдала девушка. «Но ты оказалась не совсем простой жертвой, в том смысле, что ты неожиданно не захотела умирать. Ну просто поразительно, я ведь посчитал, что ты обычная смертная, но оказалось, я напоролся на кого-то другого. Может, теперь ты мне скажешь, кто ты такая?» «Снегурочка», — нервно хохотнула она. «В другое время у нас получился бы неплохой тандем, Санта-Клаус и Снегурочка, но не теперь». Тем паче, что у тебя вчера появился спутник, который неплохо владеет оружием. «Что?» — довольно съязвила девушка. «Не ожидал? У тебя плохой глаз. Ты не очень хорошо выбираешь из случайно встреченных людей обычных смертных. На этот раз ты сделал плохой выбор». «Бывают ошибки», — признал Илья. «Большие ошибки», — со злостью поправила она. А следом раздался щелчок. Выстрела не последовало. Стрелять Миле больше было нечем, и запасного магазина она не имела, по поводу чего, не сдержавшись, она громогласно выразила возмущение. «Что?» — поинтересовался Илья, выходя из укрытия и направляясь к шатенке. «Нечем палить? Ты не слишком выдержана, нужно в конце концов себя сдерживать. Я мог бы с тобой позаниматься, мне кажется, из тебя получился бы неплохой стрелок, но, как понимаешь, мне не до тебя». Он приближался к девушке и не боялся, что та бросится бежать. Миле некуда было бежать, если только не прямо на него, потому что позади... Позади дом упирался в высокий забор, через который девушке было не перелезть. «Да, ты оказалась не совсем обычной жертвой, в том смысле, что почему-то не захотела умирать, как все, и мне вот приходится доделывать работу за своего ученика. Прискорбно. Однако...» «Ведь все в конечном итоге решилось, не находишь?» Он остановился возле нее. Мила все же отошла назад и стояла в метре от забора, покусывая губу и сжимая в руке уже ставший бесполезным пистолет. Он усмехнулся. Она на самом деле была прекрасна. Даже сейчас, когда попала в капкан. Он хотел когда-то с ней познакомиться. Хорошо, что не сделал этого. Мила встретилась с ним взглядом. «Никаких обид», — проговорил он. «А я ведь тебя где-то видела». Мила стояла бледная, едва не плача от досады. «Ну да, мы вместе отдыхали в одном кафе. Ты и моего ученика видела. Он даже умудрился познакомиться с тобой». Кажется, она поняла, о ком говорил Илья. Но ей уже было без разницы, ведь предстояло умереть. Илья в раздумье почесал стволом пистолета себе висок, а затем принялся рассуждать. «Я знаю, где ты снимала комнату, это не здесь. Но ты пришла к этому дому и открыла дверь ключом. Откуда ключики?» «Скорее всего, тебе их дал твой давешний спутник. А раз дверь была заперта, значит, в доме никого нет. Логично?» «Логично. Следовательно, остается дождаться твоего дружка». И, не услышав ответа, довольно констатировал. «Я рад, что ты согласна с моими выводами». Взгляд Ильи неожиданно остановился на сумке, которая стояла возле крыльца. Он припомнил, что именно с этой сумкой двигалась девушка, усмехнулся и, поглядывая за Милой, двинулся боком к крыльцу. Когда он раскрыл замок сумки, то, не удержавшись, присвистнул. «Вот как! Ты неплохо упакована, девочка!» На лице у Милы застыла злость. Она словно забыла, что находится под прицелом, и решительно двинулась вперед. «Это не твое!» — выкрикнула она. «Правда?» — Илья выставил руку вперед. Мила остановилась. «Что ж, остается дождаться ее товарища. Только почему нужно дожидаться с этой девчонкой? Смысла ждать с нею не было никакого, а значит...» Губы Ильи искривила зловещая усмешка. А затем раздался скрип калитки. «Надо же», — успел подумать Илья, — «как это не вовремя».